Глава 8. Страшная находка. Решетовы, папа и Васька проснулись от непрекращающегося свиста закипевшего на плите чайника. Оба надеялись, что сейчас этот звук прекратится, поэтому вставать не торопились. Наконец они почувствовали, что что-то тут не так, вылезли из постелей и столкнулись в коридоре. «Доброе утро, Васек!» – поздоровался отец, думая, что потерпи он еще немного, и не надо было бы подниматься, Вася выключил бы плиту. «Привет, пап!» – ответил сын, терзаемый теми же мыслями. Но тут они увидели то, что моментально прогнало все остатки сна. На полу у входной двери лежала мама. Лицо было белым, и было непонятно, дышит она или нет. Папа охнул, приподнял ее и принялся тормошить. А Васька оторопел и не знал, что предпринять. Через минуту мама открыла глаза и что-то прошептала. Папа не расслышал и поднес ухо к самому ее рту. Васька тоже подобрался поближе. Мама снова зашевелила губами. «Выключите чайник», – прошептала она. «Вась, выключи чайник», – передал папа. Васька побежал на кухню и выключил конфорку, на которой надрывался охрипший чайник, и сразу же прибежал назад. «Люда, что случилось?» – спросил с дрожью в голосе перенервничавший папа. «Там», – мама указала рукой на дверь. Только тут отец и сын заметили, что входная дверь была открыта и держалась только на цепочке. Вася снял цепочку и открыл дверь настежь. И все увидели, что на коврике перед дверью стоит ботинок, а из ботинка торчит нога, одетая в черный носок. Чуть выше этого носка нога кончалась. Папа снова охнул, потому что мама опять потеряла сознание.